Глава 4. Первая мировая война поставила Томаса Манна лицом к лицу с вопросом, остаются ли в силе его идеи относительно человека, искусства, истины и морали. Размышления о политичного, отчет о трудных, но серьезных раздумьях. Продолжением этого было также осознание факта, что на первое место выступает гораздо более фундаментальный вопрос, который вместе с ним будет занимать многих. Вопрос о самом времени. Что такое власть времени? Может ли все еще существовать в это новое время что-либо самоценное, неприходящее? Есть ли еще прибежище для низложенной вечности? И ни один художник не уклонится от вопроса, могут ли, должны ли его творения сохранять вечную ценность. Возможно ли, чтобы в неразрывно связанных с временем формах было выражено нечто неприходящее? В письме, которое за 5 дней до смерти Винсент Ван Гог пишет своему брату Тео, он говорит о некоторых своих картинах, которые даже в разладе сохраняют спокойствие. Если это может быть дефиницией большого искусства, что, как я полагаю, таковой и является, тогда «Улисс» Джойса, 4 квартета Эллиота, «В поисках за утраченным временем» Пруста, но также и кубистские полотна Пикассо, додекафонная музыка Шенберга и «Бытие и время» Хайдеггера поистине великие произведения. Они приняли вызов Первой мировой войны и выразили парадокс 20 века. Сознавая, что любая попытка выразить новую действительность прежним языком принуждает ко лжи, эти художники сумели создать язык, в котором явлена современность, с ее всевластием времени и с новой перспективой изображения человеческой реальности. Вместе с тем это не только поиски нового измерения в обращении к вечности, которые Пруст типически локализует в тех или иных местах потерянного рая и которые мы лишь благодаря случаю можем на мгновение обрести в навязанной памяти, они высвобождают благодаря этому новому языку свои творения из-под власти времени. Значительность этих произведений возносится над забвением и бессмысленностью. Томас Манн также не мог игнорировать этот вызов. Среди исковерканной жизни и упадка ценностей, среди слепой веры во все новое и в никогда не прекращающийся прогресс, но при том, чтобы намертво держаться за старое, среди все более громкого пения сирен о земной вечности, тоталитаризме, он ищет ответ на вопросы своего времени. В лекции «Мое время» писатель приходит к выводу, оглядываясь на все эти годы, что уже не разделял образ мыслей своих размышлений о политичного почти сразу же после их публикации в 1918 году. Это так. Но он расстался не с ценностями, которые защищал, но с наивной верой в консервативную, националистическую политику как хранительницу его идеального мира. Также и у него наконец созрело понимание, что не только бессмысленно, но и опасно продолжать держаться политических форм, которые изжили себя. Именно для того, чтобы сохранить верность своим идеям, нужно быть открытым к изменению существующих форм, поддерживать исторические формы, утратившие выразительность, всегда будет бегством в обскурантизм. В январе 1919 года социал-демократическая газета «Вперед» обращается к интеллектуалам, и среди них к Томасу Манну и его брату Генриху, с просьбой ответить на короткий вопрос «Чего ждать от новой Германии?». Если в рассуждениях о политичного человек как существо метафизическое противостоял социальной перцепции «цивилизацион литерарен», на сей раз звучит поразительный ответ. Не может быть никакого сомнения, в том числе и у тех, кто никоим образом не является приверженцами марксизма как догмы или мировоззрения, что политическое будущее должен определять социальный вопрос, как в национальном, так и в интернациональном плане. Впрочем, Томас Манн прибавляет, что если социальное или социалистическое государство откажется от духа гражданственности, общество неизбежно скатится к диктатуре пролетариата и к варварству. В его книге понятие «хуманизмус» противопоставляется понятию «культур» как выражение поверхностного, оптимистического и демократического образа человека, выдвигаемое его противниками. В мае 1921 года Томас Манн записывает в дневнике разговор о проблеме немецкой культуры. Гуманизм – это не немецкое, но это необходимо. Эта мысль придает ему силы примириться со своим заболевшим старшим братом. 31 января 1922 года он посылает ему цветы и пишет на карточке: «Мы прошли через трудные дни, но самое страшное уже позади, и теперь все будет хорошо. В общем, если ты, так же как и я, захочешь этого от всего сердца». Летом 1922 года Вальтер Ратенау, министр иностранных дел в период Веймарской республики, еврей, был убит правыми экстремистами. Потрясенный, терзаемый вопросом, к чему приведет это злодеяние, Томас Манн в торжественной речи, которую он должен был произнести по случаю 60-летия, ныне почти забытого, писателя Герхарда Гауптмана, решает высказаться публично в поддержку республики, того, с чем он прежде боролся. Тема лекции, прочитанной им 13 октября 1922 года в переполненном Бетховенском зале в Берлине, так и звучит: «О Германской республике». Войны, такой, какую описывал Толстой в своем великом романе, войны с ее стихией мифа, поэзии, более не существует, увещевает он свою аудиторию. Нынешняя война – кровавая оргия, гибель, безусловная подлость. Желание героики – донхихотствующий обскурантизм. С обскурантизмом нужно бороться, ибо под маской «Германа Тюре» – верности всему немецкому – он ведет к грубости и насилию. Демократия и республика – неоспоримые факты. Те, кто отстаивают культур, должны быть заодно с теми, кто поддерживает мир и существование демократической республики. Кроме того, зададимся вопросом: разве прежние государственные учреждения не препятствовали реализации германского идеала? Разве воззрения Гёте, Ницше, Гёльдерлина не звучат в полную силу лучше всего именно при демократии? Томас Манн защищается от утверждений, что этими взглядами якобы предает свои собственные идеи. Он объясняет, что написал это, чтобы защитить фундаментальные ценности. Это консервативная книга. Она написана не ради прошлого, но ради будущего. Идеи, которым она посвящена, чтобы оставаться плодотворными, должны обрести новые формы и двигаться дальше вместе с потоком жизни. И, как он понял, необходим третий элемент, дабы соединить дольнее и горнее, просвещение и романтизм, разум и мистику, гуманизм. И для этого, по Томасу Манну, есть древнее классическое слово «демократия». Человеческое существование не может быть ни чисто духовным, ни чисто телесным, ориентированным или метафизически, или социально. Желая уважать человека, уже сделавшегося сознательным, нельзя удовлетвориться лишь одной его частью. Нужно признавать полноту бытия. Томас Манн предостерегает, что культура может скатиться к варварству, если будет игнорировать общественно-политическое развитие. Тот, кто все еще отрицает, что в нынешние времена парламентская демократия является необходимым условием обеспечения человеческого достоинства и дальнейшего развития европейской культуры, разделяет ответственность за деяния экстремистов. В этот период немецкой истории писатель, считая себя интеллектуально ответственным, должен был публично высказаться об общественных нуждах своей страны. Он не мог предвидеть, сколь часто ему еще придется возлагать на себя эту задачу. Но одно художественное произведение в состоянии показать нам больше, чем смогли бы высказать многочисленные политические выступления. В эти годы Томас Манн посвящает свои тихие утренние часы все разрастающейся рукописи романа «Волшебная гора». То, что до войны должно было стать всего лишь юмористической новеллой, облекается теперь в серьезную форму пересказа мифа о Граале XX века. Власть времени и чаяние вечности – не только великий вопрос этих лет, но и тема этого мифа. Круг хранителей Грааля, так говорит нам история Парсифаля, отправившегося на поиски чаши, захирел и подпал под власть приходящего, потому что дарующий вечную жизнь Грааль более недоступен нашему зрению. Но и европейская культура также дышит на ладан, так как утратила вечность вместе с ее атрибутами ценности и значения. Монсальват, замок рыцарей Грааля, у Томаса Манна превращается в санаторий. Высоко в горах, едва общаясь с дольним миром, повседневной действительностью, находящиеся там пациенты и с ними читатели теряют всякое ощущение времени и пребывают своего рода вечности. В это вневременное пространство попадает более или менее случайно молодой человек. Вначале он собирается провести там всего 3 недели, но остается на целых 7 лет. Срок, в течение которого наш Парсифаль должен постараться кое-что понять в жизни. Для этого он должен пройти через многочисленные педагогические испытания. Он встречает Сеттембрини и Нафту. Первый представляет просвещение и верит в присущее человеку добро и во всемогущество разума. Он также глубоко убежден, что изящные искусства должны побуждать к добрым деяниям. Нафта – его антагонист. Он обращает внимание прежде всего на темные стороны человека, но ожидает спасения исключительно от тоталитарного государства, абсолютного подчинения и насилия. Этим представителям европейского духа противостоит третий персонаж, которого встречает герой нашего повествования – Питер Пепперкорн, незатейливый, упитанный человек, этакий символ жизни. Но и он не тот персонаж, которого можно было бы считать образцом. Когда Пепперкорн из-за болезни уже более не в состоянии сполна наслаждаться жизнью, он показывает, что вовсе не обладает настоящей духовной стойкостью и кончает самоубийством. В чем же стал мудрее Ганс Касторп, невинный простец, после 7 лет, проведенных им в возвышенных сферах? Он научился некоему пессимистическому гуманизму, которому ведомы трагизм и ограниченность человеческого существования. Болезнь и смерть принадлежат нашей жизни, и их нельзя игнорировать, так как они предлагают нам более глубокое понимание превратности нашего бытия, чем это доступно рассудку. Но он учится также тому, что ради добра и любви мы не должны предоставлять этим силам властвовать над нашими мыслями. Он восхищается силой жизни, однако сознает также, что жизнь всегда нуждается в нравственной коррекции со стороны духа. Позднее Томас Манн напишет, что единственный герой его повествования – сам человек. По существу это был Homo Dei, человек Божий, со своим религиозным вопрошанием о себе самом, со своими «куда» и «откуда», со своей сутью и целью, своим местом во Вселенной, тайной своего существования, вечными загадками, стоящими перед человечеством. А Грааль, поиски которого занимают этого человека. Это, как учит нас пребывание на волшебной горе, не чаша тайной вечери Иисуса, но тайна, загадка. Тайна, идентичная той вечной тайне, которой является человек для самого себя. Безответные вопросы человеческого бытия. Только в том случае, если человек преисполнен пиетета перед вечными вопросами о смысле своего существования, он будет восприимчив к жизненным ценностям и смыслам, без которых невозможно человеческое достоинство. Это ведет не к вечной жизни, земное существование приходящее, но к продолжению жизни того, чему должна быть уготована вечность. Ценностей, которые, как херувимы, потерянный рай, окружают загадку человеческого бытия. «Пространством здесь станет время», поет рыцарь Грааля в опере Вагнера, когда Парсифаль вступает в пространство, где скрыта чаша. Время становится там пространством, становится вечностью. Также и Томас Манн дает нам побыть некоторое время в вечности своего повествования, повторения мифа, вневременного, ибо поиски Грааля нескончаемы во все времена. Это вечность, этот Грааль, вечная загадка человеческого существования, современный ответ художника на вопросы о времени и вечности. Это также его вневременное возражение, как всяческим цивилизациям литераран, которые стремятся отрицать эту загадку, так и политическим и экономическим силам, которые разными путями хотят привести людей к своему собственному Граалю, земной вечности. Создание размышлений о политичного было испытанием. Создание волшебной горы – поисками Грааля. К тому времени, когда Томас Манн на 50-м году жизни мог написать «Finis Operis» – «Конец действия», под последней строкой своего романа он вполне постиг, что отрицание этой тайны, равно как и принятие ее суррогатов, неминуемо ведет к уничтожению того, чему он хотел быть верным – к уничтожению гуманизма.